Здесь прямо сказано, детей, жен берите, и они становятся членами вашей семьи. Почему? Потому что, во-первых, они проходили гиур, присоединение к вере Авраама, Исаака и Якова. Мужчин обрезывали. И Божьи законы распространялись на них. Сказано, не ты, не сын твой, не дочь твоя, не раб твой. Имеется в виду пленный, потому что в основном рабы пополнялись за счет пленных. Не вол твой, не осел твой. Божьи законы распространялись даже на скотину. Только жены, детей, скот и все, что в городе, всю добычу его возьми себе и пользуйся добычей врагов твоих, это закон обращения с пленными, которых предал тебе Господь Бог твой, так поступай со всеми городами, которые от тебя весьма далеко, которые из числа городов народов всех, а в городах всех народов, которые Господь Бог твой дает тебе в владение, не оставляй живых ни одной души, но предай их заклятию хетеев, амореев, хананеев, фаризеев, евеев, ефусеев, гергесеев, как велел тебе Господь Бог твой, дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих, и дабы вы не грешили перед Господом Богом вашим. Почему еврейское царство, оно не состоялось? Почему оно разделилось на Иудею, Израиль? Почему были нечестивые цари? Почему до сих пор вообще этот народ страдает? Потому что перед ними Бог поставил план, что они должны были сделать, когда войдут в землю обетованную. Они входили с Иисусом Навином, и вот этот план они нарушили. Они должны были истребить оттуда все народы. 7 народов, только 7, ни больше, ни меньше. Истребить не означает убить. Чаще это означает изгнать. Если они сопротивляются, то можно было применять военную силу. Кто-то может подумать, что евреи были захватчиками, когда вторглись из Египта, пройдя 40 лет по пустыне, в Ханаан. Нет, они не были захватчиками, потому что при разделении земель между сыновьями Ноя, Симом, Хамом и Афета, эта земля была отдана Симу. И Сим, или Шем по-еврейски, он был царем Салима, о чем сегодня говорили на проповеди. И названия многих городов именно семитские названия. Они не арабские. Они не шумерские, не аккадские названия, а именно семитские названия. И есть такое выражение, а в то время там жили хананеи. Как это понять? Если мы выйдем на улицу, я скажу. А вот недавно тут стояли узбеки. Что это будет означать? Что вот они пришли, постояли, ушли. Но на самом деле вот эта фраза, а в то время тогда жили, там жили хананеи, она означает, что жили незаконно. Так как хананеяне были хамиты, они должны были жить в уделе Хама. А удел Хама – Мицраим и вся Африка. Это место обитания негроидов. А семитские племена, они получили тот надел, который они получили. Потом они нарушили что? Они не знали 7 народов. Они не уничтожили всех идолов. Не уничтожили всех идолов. И не поставили царя. Они должны были поставить над собой царя. Мы с вами изучаем закон Божий, вот так плавно перешли из книги Исход к заповедям, потому что они группируются в разных книгах Пятикнижия Моисея. И если сегодня мы изучаем закон о ведении военных действий, то также мы будем изучать, если будем живы, Господь позволит, семейное право, закон об ущербе и другие законы, чтобы нам обобщить тот материал, который в Пятикнижии Моисея. Если бы они прогнали семь народов, поставили царя, уничтожили идолопоклонство и почитали бы своих судей, то Бог бы их благословил. Но так как они этого не сделали, то они получили наказание от Бога, счастья им было мало, междоусобица, филистимлян Господь еще наслал на них. Сказано в книге Иисуса Навина, 11 глава, 14 стих: «А всю добычу городов сих и весь скот разграбили сыны Израилевы себе, людей же всех перебили мечом, так что истребили всех их, не оставили из них ни одной души». А вот это как раз один из спорных текстов. Потому что провести под мечом или ударить мечом плашмя, не лезвием, а именно плашмя, означало подчинить свою власть. Так делали и христианские короли Франции, Испании, когда, например, посвящали в рыцари. Они брали меч и плашмя касались человеку. Но на семь народов гуманные законы не распространялись. Они незаконно там находились, они были хамиты, а удел хама Мицраим, Египет. Они должны были туда уйти. Закон о добыче, о трофеях. Только жен и детей, и скот, и все, что в городе, всю добычу его возьми себе и пользуйся добычей врагов твоих, которых предал тебе Господь Бог твой. Здесь опять мы видим, что женщины, дети и скот сохранялись живым. Естественно, что они переходили пленные в статус рабов. Но закон о рабах, который содержится на страницах Пятикнижия Моисея, это самый гуманный закон. Сказано, что если ты выбил зуб раба, за зуб отпускаешь его на свободу. Если глаз, за глаз отпускаешь на свободу. За уши отпускаешь на свободу. Если ты убил своего раба, приговариваешься к смертной казни. Если ты покалечишь своего раба, ты не имеешь права сразу отпустить его на свободу. Ты должен его лечить, оплатить все издержки на лечение. Если он поправится, ты его отпускаешь на свободу. Если он умрет, тебя казнят. Таких законов не было во всем тогдашнем мире. В Риме, в Греции, в этих культурных очагах и афетического мира, потомков Иофета. Раб считался вещью. Раба можно было убить, и никто не обратил бы на это никакого внимания. Римские матроны, они раздевались в присутствии рабов, переодевались, голыми ходили. Они не считали их ни мужчинами, ни женщинами. Раб считался вещью. И только библейские принципы, сначала в формате Пятикнижия Моисея, Торы, показали другое отношение к проблеме рабства. о формате Нового Завета.